История сотая. Все для себя. Один человек сказал мне однажды очень сильные слова. Я помню, что работал в зимних горах над одной из своих книг. Неделю безвылазно сидел в номере и только смотрел на красивый зимний пейзаж за окном. И вот мне позвонил старый друг, который приехал с семьей в это же место кататься на лыжах и сказал: «Пойдем ужинать». А я ему: «Не могу, я пишу книгу, уже неделю безвылазно. Вот допишу и пойдем». И тогда он мне сказал отличные слова, которые врезались мне в память. Я часто о них вспоминаю. Вспоминаю в нужный момент. Думаю, этими словами будет правильно закончить книгу. Звучат они так. В попытке успеть для всех, не опоздай для себя. У каждого из нас есть история, когда, думая о других, он опоздал для себя. А ведь ставить себя на первое место надо. В здоровом эгоизме нет ничего плохого.